в нем оставалось все меньше и меньше. Ишь, грамотный, ученый, ваша мать. А как же, гражданин начальник, ученый, вами же и выучен. Так что, не сойдемся? Деловито спросил меня бывший Тресси. Нет, не сойдемся. Заберите его, с отвращением сказал благородный подполковник. Рассвирепевший Гадай отвел меня к себе и с превеликой жалостью предъявил обвинение по статье 58.10, часть 1 Уголовного кодекса РСФСР. И теперь мне стало совершенно ясно, что я получу 10 лет лагерей плюс 5 лет поражения в избирательных правах после отбытия наказания. Это максимум. Меньше не дадут, но и не больше. И многие знания определили мое дальнейшее поведение, мои отношения со следователем майором Гадаем. Отношения эти развивались довольно любопытно. Поскольку я был грамотный и еще до начала следствия знал свой приговор, Гадаю со мною было трудно. Он привык видеть подследственных на коленях, а я себе обещал, что на этот раз они меня на коленях не увидят. Начать с того, что я категорически отказывался признать себя виновным и никаких показаний не подписывал. Сколько бы Гадай ни исписывал бланков допроса с хитроумнейшими заковыками и сложнейшими периодами, на меня это не действовало. Когда он строчил что-то очень хитроумное, я остужал его вдохновение замечанием, что его работа — напрасный труд, и что лучше бы ему газету читать. После этого следовали залпы отработанных приемов. Гадай крыл меня всякими словами, приказывал стоять, замахивался кулаком или рукояткой пистолета. Все это были пустые номера. Когда меня вели на допрос, я слышал из следственных кабинетов крики избиваемых арестантов. Но я уже усвоил одну поправку, внесенную временем. Это в 37-38 годах следователь не был стеснен никакими правилами. Он мог бить арестанта независимо от того, в чем тот обвинялся, любыми подручными средствами, и мера пыток определялась его сноровкой, физической силой и служебным рвением. Когда Ежова сменил Берия, пытки были регламентированы. Самодеятельность следователей введена в рамки, хотел прибавить законности, добавить обвинения в чрезмерной ироничности. Для особых арестантов существовала тюрьма в Суханове, где были пыточные камеры, оборудованные современной техникой. Простым же следователям разрешалось бить не всех арестантов, а только обвиняемых по определенным параграфам закона. Из рассказов моего недолгого сокамерника и собственных наблюдений я уже догадался, что обвиняемых по статье 58.10, считавшейся самой безобидной, бить не полагается. Поэтому я отказывался стоять на вытяжку и продолжал сидеть на своей табуретке, не моргал и не отшатывался, когда к моему лицу подносился кулак и так далее. Дальше отношения наши с Гадаем вступили в новую фазу. Когда мне до смерти надоели унылые бездарные ругательства Гадая, и когда он мерзко обозвал мою жену, я сделал следующее заявление. «Ввиду того, что вы, гражданин следователь, нарушаете Советский уголовно-процессуальный кодекс и непристойно ругаете не только меня, но и моих близких, я в дальнейшем буду отвечать на вопросы следствия только в присутствии прокурора и наедине с вами больше не раскрою рта». Через 30 минут беснования Гадай понял, что я не шучу, и действительно он со мною ничего не сделает. Тогда он сел и примирительно сказал: «Ну, чего ты лезешь в бутылку? Добиваешься, чтобы следователи сменили? Ничего у тебя не получится. Подумаешь, я его матом обложил. Подумаешь, я ему «ты» говорю. Да так заведено у нас, у русских. Должен привыкнуть к этому, раз в России живешь. А я вот нисколько не обижаюсь. Можешь мне говорить «ты», можешь меня матом крыть, да ради бога». «Я согласен». Для начала я обдал Гадая такой руганью, что у него глаза на лоб полезли. Этот дилетант и не подозревал о тех фольклорных богатствах, которых я набрался в лагере. Трудно вообразить весь немыслимо мерзкий язык блатной лагерной ругани. Даже привычная ко всему скотина Гадай и тот, вероятно, почувствовал себя так, как будто на него вылили ведро нечистот.